Ну так вот, знаешь ли, во что обошлось государству это расстояние в 350 верст? Сущую безделицу. 500 000 рублей. Это баснословно. И, конечно, я никогда не счел бы это возможным, если бы цифра не была засвидетельствована мне таким человеком, как Мельников, который узнал об этом от одесского генерал-губернатора. Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом, что-то прогнило в королевстве датском. Поскольку в письме отца сообщались и последние столичные новости, Мари зачитала его вслух за обедом. Эрнестина Федоровна, которая последнее время стала хуже слышать, не удовлетворившись изустным знакомством с посланием мужа, потребовала: «Дай-ка сама прочитаю, а то половину не разобрала, что написано. Глохну я после этой болезни, кажется». Она надела очки и внимательно перечитала письмо Федора Ивановича. «Это действительно непристойно и малоутешительно», — согласилась она с изложенным в письме мнением мужа. «Особенно, когда так близко видишь последствия неурожая и страданий людей. Государям надо внимательнее соотносить молву о себе с реальностями жизни. Нельзя так беззастенчиво демонстрировать свое неискреннее и странное отношение к народу. Думаю, что здесь более виноват ритуал, которому подчинены самодержцы, нежели их действительное желание оскорбить подданных», — возразил Николай Алексеевич. «Ритуалы, ритуалы», — раздраженно повторила за зятем Эрнестина Федоровна. «Да надобно и совесть иметь. Ни один европейский монарх не позволит себе в годину бедствий столь оскорбительную и неразумную расточительность. В России слишком терпеливый и удобный для самодержавия народ». Она сняла очки и отложила в сторону письмо мужа. «Я не хочу идеализировать то, что по привычке слишком абстрактно именуют словом «народ», которое чрезвычайно легко обретает формы бесчинствующей толпы. Все это не так давно мы с вами здесь видели». Она выразительно махнула рукой в ту сторону, где недавно бушевала пьяная толпа. «Но безрассудно подвергать испытанию ритуальными преувеличениями и надменностью общественные приличия. Вряд ли это к благу и пользе государства». Мари слушала речь матери с изумлением. Она никогда раньше не замечала в ней способности столь обличительно и резко судить о царствующих особых. Не удержавшись, заметила: «Мама, ты, кажется, становишься революционеркой». «Я, кажется, становлюсь старой брюзгой», — парировала Эрнестина Федоровна. И лицо ее вдруг озарила былая улыбка одной из первых красавиц Европы. Бирилев, возражение которого и вызвало приступ радикализма у всегда политически благонадежной Эрнестины Федоровны, был изумлен не меньше жены и не знал, что сказать в ответ на суждения, с которыми был внутренне солидарен. Воспользовавшись его растерянностью, Эрнестина Федоровна встала и, запахнувшись в платок, вышла из-за стола. «Вы тут одни почаевничаете, а я пойду займусь сметами, которые мне Мамаев принес. Кажется, доходы от сахарного завода едва покрывают прежние убытки от него. Это уже сдвиг к лучшему. Но, в общем, все, как всегда, печально». Она грустно вздохнула и выразительно посмотрела на сидевших рядом Мари и Николая Алексеевича. «При нашем финансовом положении Овстук по-прежнему единственное место, где мы смогли бы просуществовать. Но Федор Иванович пишет, что изнывает в Петербурге от одиночества. Наверное, нам скоро придется вернуться в город. И на наши обеды снова набросятся литераторы и немецкая родня. Боже, как это разорительно!» После ухода Эрнестины Федоровны Николай Алексеевич вдруг заметил: «У твоего отца редкий счастливый дар видеть очевидные вещи с такой стороны, то это как бы взрывает обычные границы сознания. Стоит соприкоснуться с его мнением, и все прежнее разом вдребезги, а за обломками вдруг открывается новый мир. Николай Алексеевич встал из-за стола и медленно прошелся вдоль стен, с которых из золоченых рам на него строго смотрели портреты предков рода Тютчевых в костюмах елизаветинских и екатерининских времен. Это как волшебство. Ты видела, что обычное письмо Федора Ивановича сделало с твоей матерью? Она словно другим человеком из-за стола встала. «Да, это невозможно не признать», — согласилась Мария. Но тут же и возразила. «Хотя именно то, что это произошло с мамой, и удивляет более всего. Она имеет слишком сильный характер, чтобы так легко поддаваться иным влияниям. Видимо, последние финансовые неурядицы семьи заставляют ее так бурно реагировать на абсурдное поведение особ, не столь стесненных в средствах.